Она показала ему чашку с горячим шоколадом. «Я отказалась от всех возбуждающих средств, но от блинов не откажусь. С меня хватит 10% вашей утренней дозы». «Не больше 5, и то при условии, если вы мне скажете, где спрятан кофейник». «Лукас, вчера вечером до меня долетели обрывки вашего разговора. Мне хотелось себя ущипнуть, чтобы убедиться, что это не сон. Когда я была наркоманкой, мне и не такое грезилось, но не думаю, чтобы аспирин мог порождать подобные глюки. Так о чем у вас шла речь?» «Мы много выпили и болтали всякие глупости, не беспокойтесь. Можете и впредь принимать более утоляющие средства, не опасаясь побочных явлений». Матильда выразительно перевела взгляд на пиджак, бывший на Лукасе накануне, а теперь висевший на спинке кресла. Спина пиджака была продырявлена пулями. «Выпивка всегда сопровождается у вас пальбой по птичкам?» «Всегда», — подтвердил он, открывая дверь спальни. «Для бронежилета пиджачок скроен неплохо. Жаль, что портной забыл защитить плечи. Я укажу ему на это упущение, не сомневайтесь». «Нисколько не сомневаюсь. Удачного пребывания в душе». Появилась Рен с газетой и с большим пакетом пирожных. То и другое она положила на стол, глядя на Матильду. «Приходится заботиться о завтраке в моем маленьком пансионе. Надо же думать о будущей клиентуре. Где голубки?» «В спальне». Матильда закатила глаза. Когда я ей сказала, что противоположность всему ничто, она поняла меня буквально. «Вы еще не видели это животное с голым торсом?» «Не видела. Но в моем возрасте, знаешь ли, что мужчина, что шимпанзе, все едино». Рен выкладывала сласти на большую тарелку, удивленно поглядывая на пиджак Лукаса. «Попроси их не ходить в химчистку на углу. Я хочу пользоваться ею и дальше. Все, спускаюсь вниз». София и Лукас сели за стол, чтобы позавтракать вместе с Матильдой. Когда Лукас расправился с последней венской булочкой, Матильду снова устроили на ее кровати, в кухоньке навели порядок. София решила вести Лукаса с собой. Ее день начинался в порту. Она взяла с вешалки плащ, и Лукас с отвращением взглянул на свой обезображенный пиджак. Матильда высказала мнение, что рубашка с одним рукавом — это для их района чересчур оригинально. У нее в запасе имелась мужская рубашка, и она была не против одолжить ее Лукасу, но при условии, что тот вернет ее назад в прежнем состоянии. Он пообещал, что так и сделает, и поблагодарил Матильду за помощь. Через несколько минут, когда они уже были готовы выйти на улицу, их окликнула Рен. Глядя на Лукаса, она укоризненно качала головой. «Вы вправе гордиться своим телосложением, но так недолго и простудиться. Лучше не рисковать. Идите за мной». У себя она открыла старый шкаф. Деревянная дверь издала протяжный скрип. Порывшись, Рен достала пиджак на вешалке и протянула Лукасу. «Не первой молодости, конечно, но клетка никогда не выйдет из моды. К тому же ничто так не сохраняет тепло, как твид». Она помогла Лукасу надеть пиджак, который оказался словно на него сшит и пришелся совершенно в пору. Покосившись на Софию, Рен сказала: «Лучше не допытывайтесь, кому он принадлежал, хорошо? В моем возрасте человек поступает со своими воспоминаниями так, как ему вздумается». Она вдруг поморщилась и схватилась за каминную полку, чтобы не упасть. София бросилась к ней. «Что с вами, Рен?» «А, ничего особенного, просто живот скрутило, не беспокойся». «Вы так побледнели, у вас очень изнуренный вид». «Я уже 10 лет не загорала. Что до вида, то в моем возрасте часто просыпаешься уже уставший. Не тревожься за меня. Может быть, вас отвезти к врачу?» «Только этого не хватало. Пусть все сидят по домам, врачи у себя, я у себя. Это единственное условие, при котором мне удается с ними ладить». Она помахала им рукой, словно говоря: «Не задерживайтесь, видно, что вы оба спешите». Но София не торопилась ей подчиняться.